А, что я хочу, не учитывается. Удивляет меня такой подход со стороны знакомых девушек в отношении меня. Найдут способ, говорю же, задобрить тебя и совсем соглашаться. Заверяет меня Искин, уж поверь, отказать красивой женщине, готовой, ради своих хотелок на все, очень тебе будет сложно. Еще не родился тот мужчина, который бы мог противостоять этому совершенному оружию. Глава 7. Глава 7. На машине быстрее прибудем в Зимний дворец, чем пешком. А я хочу прогуляться. Выходим сильно загодя. К самому дворцу все равно нас никто на машине не пропустит. Так что, какая разница, на чем туда на прием прибывать. Пройдемся. А так и ноги разомнем, и ты мне про Питер немного расскажешь. Да и просто, в такой погожий зимний день, приятно с красивой девушкой пройтись по заснеженным улицам. Машина, пускай у дворца на площадке ждет. Нам ведь часа хватит, чтобы неспешным шагом до Зимнего дойти. Мой секретарь пытается меня вразумить, но все тщетно. Вот захотелось мне прогуляться по заснеженному Петербургу. Несколько дней до сегодня в городе шел снег. Всю столицу засыпало толстым слоем белого покрывала, вокруг одни сугробы. Дороги еще не почистили. Это тоже одна из причин, почему я не хочу ехать на машине, хотя и представительнее таким образом прибыть на прием к ее величеству. Но снег. Есть вариант вообще где-нибудь в пробку попасть и опять опоздать, как уже бывало. А так пешком до метро. Там пару остановок проехать, и мы, считай, на месте. Это первый вариант. Второй — весь путь от начала до конца пройти на своих двоих. Но тоже есть минус — вспотеешь или замерзнешь. Так что более склоняюсь к первому варианту прогулки. Тем более мне нравится столичное метро. Так Елизавете и сказал. Она лишь покачала головой, но перечить не решилась. Очень покладистый у меня секретарь. Умный и опытный. Многое про мою будущую учебу рассказала. Добирались до Питера из старой столицы мы на поезде. Поезд фирменный. Вагон СВ. Купе с личным душем и умывальником с туалетом. Сервис. Вечером сели в поезд. Утром следующего дня уже в главной столице империи. Там нас уже будут встречать. В соседнем купе моя охрана и дворецкий. Больше я никого с собой не брал. И так таким табором перемещаемся. У нас первый вечер, когда мы с Лизой одни проводим время вместе. И эти переодевания. Вначале я предложил, чтобы разделить доставшиеся нам купе по гендерному признаку. Мальчики налево, девочки направо. Но понимания со стороны своих спутников не получил. Причем больше всего выглядела возмущенной таким моим предложением, как раз-то Елизавета. Общий ужин в ресторане. Пару часов там провели до самого закрытия. Потом постояли немного в неотапливаемом тамбуре, немного остудив свои тела и лица, после выпитого спиртного. Девушки пили красное вино, мы же с Александром предпочитали водку в умеренных количествах. Весело провели время. Затем по своим купе разошлись. Тая провокаторша напомнила мне, что может перед сном сделать мне расслабляющий массаж, на что получила отповедь от Лизы. Та сказала, что и сама в совершенстве в свое время освоила, это очень полезное, оказывается, умение для семейной жизни. Вот ведь явно договорились передо мной эту сценку разыграть. Так что меня ждал массаж, причем впервые мне его будет делать мой личный секретарь. И провокации на этом не закончились, ведь Тая упомянула, что она, в отличие от остальных, всегда, его сиятельству, то есть мне, делает массаж в полном неглиже. И что я, то есть господин граф, очень любит, когда его спину щекочут ее оголенные, возбужденные соски, гадины. На это замечание моей телохранительницы мой секретарь ответила лишь презрительным пфыком, явно наигранным и тщательно отрепетированным под руководством умелого руководителя в лице Таи, уверен, под присмотром и режиссурой афганской красавицы, и ответ был подготовлен ими, ошеломляющий для меня. А тут еще и выпитое спиртное накладывает на нас свой отпечаток. Я умею работать грудью. Меня этому тоже учили великие мастера массажа, заверяет ее великая княгиня Пожарская. И соски у меня тоже крупные и острые. Такие вот откровения. И вот я раздетый, лежа на широкой полке купе, получаю приятный массаж от старающейся девушки, которая во, что бы то ни стало, хочет доставить мне райское блаженство. Жаль, что только массажем. И вот под эти приятнейшие ощущения я вспоминал, как провел в Москве эти незабываемые первые дни своей взрослой, самостоятельной жизни. Выгнать в обратный полет вилку оказалось непросто. Да чего там, она еще сутки у меня в поместье гостила. Днем проводила время с девчонками, быстро, на удивление, сдружившись и с Ингой, и с Лизой. С Таей и так у нее давно уже были отличные отношения. Что там они между собой обсуждали, мне даже Боря не хотел рассказывать. Как он выразился, просто пустой женский треп. Я же вместе со своим Александром и отцом Инги, бароном Бодровым Иваном Сергеевичем, управляющим моего московского поместья, обхожу свои владения. Есть причина этого дневного променада. Нужно определить место, куда императорский подарок установить. Причем, найти место его первоначального нахождения в прошлом в имении. Контролер, конечно, все уже указал, но не могу же я просто взять и приказать, что, мол, вот в это место, и поставьте бывший императорский трон первых династий, сославшись на то, что просто так хочу. Слишком подозрительно все это будет выглядеть, да и своему аристократическому управляющему нужно тоже толику своего внимания уделить. Саня при нем ведет себя как нашкодивший кот, молчит, глазками хлопает, не отсвечивает, одним словом пьян в усмерть. Сходил он уже в дом, принадлежащий местным управляющим, официально хотел попросить руку дочери барона, все, как полагается, сделал, но слишком волновался и боялся, ведь он простолюдин, а замахнулся взять в жены единственную дочь, представителя древней аристократической фамилии. Видя состояние кандидата в мужья своей дочери, Иван Сергеевич, как опытный управленец и знаток человеческих душ, просто выставил на стол фуршет, ну, и накачал спиртным моего взволнованного дворецкого. В процессе распития дорогого коньяка, быстро обговорили, как они собираются жить дальше, а также под предлогом того, что никогда не видел подобных мужских украшений, попросил показать поближе перстень на руке Александра. Мне этот момент особо выделил Искин, сказав, что управляющий явно больше знает, чем хочет это показать, и барон был очень взволнован, и столь же огорчен. Искин считает, взволнованным Иван Сергеевич был потому, что видит впервые подобный артефакт, а огорчен тем, что у его рода таких перстней не было со дня основания усадьбы первыми императорами. При первых владельцах поместья их управляющие имели такие, неснимаемые артефакты, а вот последующие поколения такое право утратили, по независящим от них причинам. И вот перед глазами у Ивана Сергеевича, как напоминание из прошлого, древний артефакт, и, что самое невероятное, явно просматривается на нем герб великих князей Пожарских, и еще присутствует в перстне смутно знакомое изображение чьего-то герба, на заметочку. И, кто самое главное, обладает таким даром, чтобы дарить подобные артефакты. Конечно же, барон подумал обо мне, и, естественно, он примет в семью юного дворецкого. А про то, что он простолюдин, так это не главное. У барона аристократизма хватит на всех. Жаль только, что детей у него больше нет, кроме любимой дочери Атабы. Мечтательная улыбка блуждает на лице барона, явно о будущих внуках думает. И, кто его знает, может, будут в семье баронов Бодровых рождаться теперь кроме дочерей, еще и сыновья. Вот теперь и бродим по поместью своей, чисто мужской компанией. Я заставляю все помещения открывать, интересуюсь, что где находится. В свое первое посещение усадьбы я так с нею основательно и не познакомился. А что у нас вон том, невзрачном здании? Уточняю я у Ивана Сергеевича, показывая на здание, смутно своими очертаниями напоминающее часовню. Древнее строение, отвечает тот, ветхое. Из оставшихся, дошедших до наших дней сказаний в моей семье, говорилось, что тут любил отдыхать первый глава рода Пожарских. Тут есть даже выход в подвал. Конечно, хмыкаю я про себя, именно это здание указывал контролер, как место, в зале которого нужно установить бывшее пилотское кресло космических путешественников от Джори. И именно из этого подвала идет подземный ход, в расположенный напротив моего поместья, если смотреть через реку, московский Кремль императоров страны. Откройте, я хочу посмотреть, прошу его я. Я сейчас попрошу прислать сюда слесарей. Мы давно не открывали эти замки. Наверняка они заржавели. Там просто хлам всякий скидывали, отвечает мой управляющий. Думали и вовсе сносить его, ведь со стороны смотрится задание совсем ветхим. Да все не решались, все же древняя постройка, киваю. И правильно, что не решились, думаю я. Полегли бы тут все. Вас бы контролер за такое решение всех бы подчистил. Давайте пока дальше пройдемся, пока нам тут двери откроют, предлагает Иван Сергеевич. Киваю, соглашаясь. Саня же, как самбула за нами ходит, улыбка блаженная на лице, мыслями явно он уж точно не с нами. На улице хорошая погода, парк убран, заснеженные деревья, и только островок выделяется из всего этого царства зимы. Снега на месте наших пикников попросту нет, и водичка в пруду не замерзла, хотя на улице по ночам минус бывает весьма серьезный. До минус 30 опускается температура воздуха по ночам, а тут на островок зайдешь, только с мостиков сойдешь, и тут же тебя словно теплом обволакивает, словно и нет на улице сильного мороза. Но, увы, находиться тут на долгое время могут немногие. Даже у управляющего такого права нет. Побыть тут минут 5, чтобы посмотреть, что нужно прибрать или подмести, и все. Без меня тут никому не усидеть. Разве что императрице позволил контролер тут провести беседу с бывшим хозяином поместья. А сейчас тут наши девочки очередной пикник устроить собрались. С моего, конечно, позволения. Готовят на углях мясо. Столики сервируют, весело общаются. Есть у них, оказывается, общие темы. И главные из них – это темы, касающиеся меня и Сани. В итоге мы Александра оставили девчонкам помогать. Помогать – это так называется. Пожалели его и я, и господин барон. Именно он предложил, чтобы его будущий зять присмотрел за процессом подготовки посиделок. Мало ли, что наши девочки упустят. Так завуалированно он дал понять, что Сане надобно немного проспаться в удобном кресле под пледом перед очередным загулом, а также, что он будет не против, если его дочь пойдет в храм для венчания уже в положении и желательно беременной, обязательно именно будущим внуком. Это он мне сказал уже, когда мы с ним вдвоем дальше пошли проводить обход поместья. В итоге, пилотское кресло, после того как мы уедем в Питер, перенесут с островка в выбранное мной здание. Там перед этим все лишнее вынесут, убрав весь поломанный хлам, выметут мусор и вытрут пыль. При необходимости вымоют полы. Не забыл задать вопрос Иван Сергеевич о ремонте здания, на что получил от меня простой ответ: пока не будем спешить, не к спеху. Хотя я сам уже знал, что за нас все сделает магия. Опыт восстановления старых зданий в крымском поместье так и стоят у меня перед глазами. К тому же и тут старое здание, где находятся господские апартаменты, тоже были приведены в порядок, опять же не слугами со служанками, а заложенные в эти помещения магией древних. И последнее, Лиза, все озадачены, девушки заняты готовкой, Саня отдыхает в кресле на свежем воздухе, укрыли девушки его теплым одеялом, хорошо ему, тепло. Иван Сергеевич занят осмотром нужного мне здания, определяет фронт предстоящих работ. Я же уселся в кресло рядом со спящим Саней и тоже прикрыл глаза. С Борей беседую. Тебе надо обговорить со своим секретарем насчет учебы в местных учебных заведениях. Есть нюансы, и они, увы, весьма существенные. Говорит Искин, про то, как себя вести в этом террариуме, это ладно, научишься потом, а вот сейчас есть один нерешенный, немаловажный вопрос. В чем ты в этом учебном заведении перед глазами учащихся и преподавателей появишься? Одежда, обувь, прическа, как себя подать, о чем можно говорить, а о чем уж точно не стоит. Все это может и должна объяснить тебе Лиза, а ее с тобой в школе не будет, Максим, что возможно, чтобы она тебя встречала после занятий, это допустимо, а вот остальное, угукаю в ответ, но все же отвечаю развернуто, хоть и мысленно, что думаю по этому поводу. Одежда, в которой можно появиться в высшем свете, у меня есть, и это ваш с Катей мне подарок. Не думаю, что что-то лучшее можно найти в Питере. Это же касается и обуви. Как себя подать? Я же не блюдо, чтобы волноваться, как себя представить, и главное, кому? Таким же детям, как и я сам. Перед кем там выделываться? С учебой ты мне поможешь, так что точно выделяться будем среди всех. Не думаю, что все там в этих школах учатся на одни пятерки. Драки, как я понял, среди учеников не приняты. Поединки официально запрещены, во всяком случае, на магии и на кулаках. Но это я так думаю. А что касается Лизы, как думаешь, взяв у нее клятву верности, как у моей служащей, стоит тогда и перстень принадлежности к клану моему давать? Хороший вопрос, задумчиво отвечает Боря. Так-то да, она же к тебе будет относиться, и ты за ее поступки ответ держать будешь перед обществом. Но вначале, лучше об этом с ней самой переговорить. Да даже сейчас, девчонки там что-то весело обсуждают. Разговор легкий, ничего не значащий. Вилка, кстати, артефактами своими уже успела похвастаться. И, если Инга и Тая легко эту информацию восприняли, то вот Лиза задумалась. Понимает вообще-то, про что разговор идет и насколько он важен. но оторвать ее от этих измышлений и подкинуть новую тему для обдумывания, думаю, можно. Она и так понимает, что все это связано с тобой, что происходит с той же Виолеттой. Та ведь слишком резво по уровням поднялась, очень сильно поднялась. И та я понимает, кстати, но не понимает, как этого феномена добилась Виолетта, а сама Вилка наша, молчит. Кремень она в этом вопросе. Так, совет, просто на коммуникатор скинь сообщение Лизе, что хочешь с ней прогуляться по зимнему парку. Там, во время прогулки и обговорите обо всем. Напишем, что про школу хочешь ее о чем-то расспросить. А уединитесь, чтобы рядом лишних ушей не было, и вопрос затронешь верности, как своего служащего. Так я отправляю СМС, да, соглашаюсь я. А потом была прогулка по заснеженному парку. Девчонки, когда мы уходили, так завистливо похихикивали нам вслед, а со стороны Вилки я даже что-то на вроде зависти и чуточки ревности уловил. Вот же, у самой муж есть, беременная уже от него, а я меня ревнует, дела. Думал, сложно у меня выйдет что-то ей объяснять, что я на самом деле от нее хочу, и про какую верность речь завел. Но на удивление, отторжения моим требованиям с ее стороны не получил. Наоборот, почувствовал страстное желание с ее стороны, мне во всем угодить. Скажи я ей, наверное, тут с себя, на этом морозе все снять, раздевшись догола, так бы и сделала. Однако, предупредил, чтобы после посиделок не уходила никуда. Тут на этом месте ритуалы проведем. Уточнил, есть ли какие-то жалобы у нее на здоровье, а также, как она отнесется к тому, если я подарю ей отличительный знак, неснимаемый знак в виде красивого перстня, признак ее принадлежности к моему зарождающему клану, в качестве служащей. Она радостным голосом уточнила, такой, как у Таи, киваю, а потом минут пять отдирал ее от себя, и своей шеи, куда она не преминула закинуть свои руки, и получил авансом поцелуй, надо сказать, совсем не детский. А дальше был вечер отдыха, посиделки до трех ночи. Даже Иван Сергеевич все это время с нами сидел, веселился. Обсуждали, кстати, будущую свадьбу. И напутствие получал Александр от хорошо выпившего, опытного в прошлом семьянина, как нужно правильно делать внуков. И до этого у них дошло в их разговорах, после третьей бутылки водки. Спровадив всех, остался один на один, на островке с Лизой, усадил ее в трон бывших императоров, подбодрил и одновременно успокоил ее, чмокнув в щечку, при этом синхронно импульсом отключил ее сознание, а потом сейчас, в компании с Борей и Али колдовали над доступным телом, прошелся взглядом девушки, затем Алишер помог с созданием артефакта, перстень вышел красивым, единственное, что волнует меня, убрать или спрятать герб Салтыковых так и не получилось. Но ведь впереди у нас клятва. Напомню ей, что бывает с теми, кто рассказывает на стороне секреты о своем господине. Хотя, Глеб Егорович тоже далеко не дурак. Он быстро визуально срисует изображение на перстне дочери, а там уж и до распознавания дойдет. Но не пойман, не вор. Будут спрашивать, будем все отрицать. Пока сами не сознаемся, ничего никто не докажет. Отступление первое. Отступление первое. И что теперь скажешь, наглец? Такое ощущение, что он вообще ничего не боится. Катерина Савельева смотрит со значением на свою венценосную подругу. Рабочий кабинет императрицы в Зимнем дворце северной столицы империи. И заметь, не тебе истерик или претензий. Словно то, что произошло, для него простая обыденность. Два родных старших брата забирают, считай, обещанных ему невест. С одной он и вовсе в церкви почти венчан, помолвка была, а ему хоть бы что. Единственное условие выдвинул, все он теперь насчет себя решать будет сам. И, куда ему идти учиться теперь, тоже. Ну, тут он уж точно не угадал, отвечает императрица. Да видно же было, что он это сказал специально, чтобы в чем-то вам можно было уступить. Настаивает на своих выводах, главный боец в юбке императрицы, в итоге, вы ему выбрали, где учиться. И все, в остальном сфер влияния, даже у вас, на него нет. И, как это понимать, он с Косицкой, считай, демонстративно, едва ли не под ручку дворец покинул. Моей внучке еще рядом с ними не хватало, благо отправила ее домой учиться, подальше от этого ловеласа. И вот теперь Косицкая повезла его знакомиться с новым учебным заведением. Секретарша его еще словно тень мальчика, всегда подле него, почти до дверей вашего кабинета его проводила. А, как ты остановишь без серьезных на то оснований наследницу великих князей, тем более, когда она еще и императорских кровей, к тому отец у нее, на минуточку, премьер-министр страны. А, видно, что и сама Анна не в духе. Мне тут доложили, что у девушки новое украшение, не подобающее ее статусу. Я подобные игрушки видела у его молодого дворецкого и его вульгарной подружки из афганского султаната. У Елизаветы тоже появился подводный артефакт, удивляется, сильно удивляется императрица. Да, а что ты-то так удивлена? Спрашивает удивленно Катерина. Царственная подруга словно застыла в одну точку, смотрит, не отрывая глаз от противоположной стены кабинета, явно что-то обдумывая. Хотя и неудивительно совсем, шепчет она через некоторое время себе под нос, помня, с кем он меня в своем новом поместье познакомил. Да уж, может, и правда, несколько поторопились. Чуть громче говорит она, как бы и никому конкретно. С чем поторопились? Берет на себя смелость уточнить Савельева. С Ольгой, уже тише отвечает Анна. Но Савельева услышала. А разве мы не этого добивались? Спрашивает она. Кстати, как ребята время в Риге провели? Провели-то хорошо и с пользой, отвечает Анна. В целом, Ольге все очень понравилось. И парень голову вроде как не потерял и очень опытен оказался в плане любовных техник. Учительница, по этому предмету, у него видно была очень опытная. Ольга в полном экстазе пребывает, и от его орудия, и как он им умеет пользоваться. Но, вот связи душевной с ним у нее, нет. Как женщину ее к нему тянет, чисто тело потешить, а вот душа к парню не лежит, говорит Анна. Но нам ведь не душа его нужна, а дети от него, напоминает ей Екатерина. Все так, но, как его в мужья брать? А, задает непраздный вопрос императрица. Может, не стоит тогда торопиться, предлагает Савельева. А дети, задает неожиданный вопрос Анна. Уже, изумляется Катерина, вероятность весьма высокая, кивает головой мать девушки, во всяком случае, его голову не отключила связь с великой княжной, как бывало с прежними, кто просто к ней подкатывал, с подобными намерениями. Времени-то прошло, напоминает Савельева. Это, конечно, так, соглашается с подругой императрица, но из опыта говорю, его не плющит так от Ольги, как прочих, кто со мной был в любовной связи, с бабкой или прабабкой. Там и одного раза хватало, чтобы они себя забывали, и страдать начинали, в итоге до своей смерти себя доводили. И противоядия этому не существует. Магия нашей фамилии не забывай. А этот хорошо провел время, с девкой молодой развлекся в свое удовольствие и домой укатил, к женщинам своим, а у него их много. Три жены официальных, плюс теща греет ему постель регулярно. И, есть данные, кроме мелкой жены все они уже в положении, включая в этот список еще и тещу. Но, что конкретно тебя беспокоит в Ольге? Задает прямой вопрос Катерина. То, что она не увлечена им, совсем, а он ею. Понимаешь, говорит Анна, переспали и все неинтересны они друг другу. Он все свободное время по телефону при ней переписывался. С женами, надеюсь, уточняет боевая подруга. Если бы, качает головой императрица, с тещей своей любимой. Это с Сафоновой старшей, что ли, Вероникой, изумляется Катя. Кивает в ответ правительница Российской империи. И Ольга оскорблена, сетует она, в то же время ей очень хочется еще близости с ним. Дикая ревность, замкнутый круг. И ведь он не стремится очаровать мою дочь. Сказали затащить ее в постель, затащил. Сказали постараться заделать ребенка, постарался. Выполнил поручение на 5 с плюсом. Естественно, не за просто так. Разве что по первости опасался, что ему выскажет младший брат, на шею которого Ольга прилюдно и под камеру вешалась. Сергей, удивляется Катерина. Да, но тут уже все разрыв полный. Ты же слышала наш с ним разговор, говорит Анна, строит из себя оскорбленную невинность. А сам точно известно, что в поезде, когда ехали сюда из Москвы, был в одном купе с Елизаветой. Купе СВ двухместное. Ну и перелет. Виолетта с ним в одной постели спала. Это тоже доподлинно известно. Между ними ничего нет, уверенно заявляет Савельева. Знаю, отмахивается императрица, это-то и бесит. Так бы было, что ему в вину поставить. А так, говорю же, оскорбленная невинность. Бесит. Он уже тебя давно бесит, улыбается Катерина. Есть такое, соглашается с ней Анна, но братья его бесит меня еще больше, чем он. А Геннадий-то чем тебе не угодил, удивляется Савельева. Василису нашу, как простушку обрюхатил. Делится подробностями с подругой императрица. Пришел, увидел, победил. Та и понять ничего не смогла. Познакомили их, представили друг другу. Они пошли прогуляться по зимнему парку. Так он в дебри ее завел, загнул раком и отымел. А, где ухаживание, где долгие воздыхания. Потом-то оправдывался тем, что ему сказали, что все уже между ними решено. Кстати, Василиса также отвечала, что ошеломлена была напором будущего жениха. Жаловалась только на то, что задницу и ноги отморозила. Единственное неудобство. Посмеялись. Тот ее довольно долго имел. Продолжает свой необычный рассказ Анна, прикинь, со спущенными штанами, да на морозе. А парень не скорострелок оказался. Не думала она, что потеряет девственность, стоя нагнувшись у сосны. Помешать им никто не смог, они просто ведь гулять ушли, и на улице приличный минус был, тем более вечер, почти ночь на дворе. Ему пихнуть пару раз, нам отмываться от этого безобразия. Так что, свадьба расстроилась? Спрашивает Катерина. Какое там? Бритов все устаревает. Отвечает императрица, в конце месяца к родителям невесты с новым женихом их отправляю. И ведь, что самое неприятное, он поступил, так же как и его брат-близнец. Поймел деваху и спокойно отправился домой, жен своих окучивать. Благо хоть у этого в любовницах никого из тещ нет. И тоже задавал вопрос, а что с его младшим братом будет, мол, его задобрить надо, все же невесту у него он увел. Головы бы посносило им, да великие князья они теперь, как же можно, и, что теперь по английской принцессе, интересуется Савельева, а, что с ней не так, удивляется вопросу подруги Анна, как жить будут мне все равно, а вот что за нее англичане дают, это уже серьезно, потерпит, все потерпит, на благо родины, и, если Василиса и ее чувства меня особо не волнуют, то вот Ольга, четвертая жена, если раньше это особо не волновало ни ее, ни меня, все же парень великий князь, то вот, когда в их отношениях чувств нет, а преобладает животная страсть, и он к ней относится как к навязанному приказу, то я бы не хотела ей такого счастья. Несчастная императрица – это очень плохо для страны, для империи. И, если раньше я поначалу радовалась этой, нами же устроенной связи, передам престол и сама свою жизнь налаживать семейную буду, то вот сейчас. Помолчали. Ольга-то сама, что говорит, задает вопрос Савельева. Сказала, лучше бы еще 6 лет прождала. С намеком в голосе, говорит Анна. Ну, все ведь можно переиграть, отвечает Катя. После того, как Сергея дважды предали, спрашивает ее императрица, как ты себе это представляешь? И он не великий князь, другой появится. Какие ее годы, не унимается Катерина. Много их было у меня, много, а... Напоминает о своих бедах императрица, а теперь про дочь, и не забывай, девка любовь прочувствовала, жаль только, что лишь ее одну струну, а чувств-то нет, струны души ее так и не затронули, а теперь представь такой рядом с ней, на долгие годы любовник, а не муж, да не просто муж, а принц-консорт, а, представила, вот то-то же, думали, как лучше сделать, а получилось еще хуже, Ольга сама не своя, да она будущая императрица, и должна быть выше своих любовных чувств. Но она ведь не робот, не железка какая-то. Англичанка же смогла, напоминает Катерина. Ну, это со стороны так видится. А что на самом-то деле в ее душе делается, не знает никто. Все рассудит время, говорит императрица. 6 лет, намекает, на предыдущего претендента в мужья дочери императрицы, Савельева. И это тоже. Соглашается с ней венценосная подруга, как бы до локти кусать не пришлось, неизвестно ведь, что к этому времени этот Сергей Геннадьевич еще выдаст. Помолчали, а ты форменный от парня отправила, тихим голосом говорит Катерина. Опять помолчали, а, если не выживет, опять вопрос от Савельевой, но вновь от императрицы объяснений не последовало. Еще помолчали, за границу только Геннадия Геннадьевича отпустишь из этой семейки, вновь задает вопрос подруга. На этот раз императрица снизошла до объяснений. Геннадий у нас, в будущем, глава оппозиции в Боярской думе. Под него опять, наши, в кавычках, заграничные друзья и партнеры, деньги будут давать на борьбу с деспотизмом правящей императорской семьи. Вот и нужно его выпустить за границу, чтобы он со своими будущими спонсорами поближе познакомился. Его и жен его тоже. Хорошие девушки ему в супруги достались, говорит Анна. Что же касаемо остальных из этой семейки, то пока повременим. Василий не просится, и никто за него там из-за бугра не просит. Сергей, это другое дело. Он тоже не высказывает желания посетить другие страны, но его хотят пригласить, и хотят многие. О причине этих хотелок, тоже мы с тобой ранее говорили, во всяком случае, гадали над нею. А, что касается места его учебы, так ведь я тоже не просто так его туда засунуть хочу. Внутри клановые войны, кивает Катерина. Скорее, нацеливаюсь на отпрысков великих фамилий, многие из которых считают, что они ровня представителям императорского клана. Ты не хуже меня знаешь, какой передел зон и сфер влияния происходит в обществе. Пока еще все избегают переводить решение своих разногласий в горячую фазу выяснения отношений. Но долго ли такой подход в решении возникающих проблем будет продолжаться? И заметь, в главной магической академии империи учатся только представители старых фамилий, только. А мы кидаем к ним не просто аристократа, моложе их в клановом статусе. Мы к ним отправляем на учебу, еще недавно, бывшего простолюдина, того, кто получил по моей прихоти, через своих родителей, звание виконта. Теперь вот он уже граф, и опять же с моей легкой руки. И в магическую академию отправили учиться, как простого школяра, и не обыкого, как особо одаренного, а пустышку по магии, полного пустышку. Как ты думаешь, что в этой академии начнется? Переполох. И это я еще мягко выразилась. Улыбается Савельева. Явно идея подруги ей все больше и больше нравится. Яблоко раздора. Ну, можно и так сказать. Хмыкает Анна, но и не только. Он ведь у нас и сам не подарок. Вспомнить тех же Салтыковых и Пожарских. К тому же наследница последних и вовсе у него в секретутках бегает. А Савельевы канули в лету. Их клан как-то на плаву находится почему-то, но уже существенной роли в делах империи не имеет, не принимает никакого участия. Сводит концы с концами и довольны. Мне же нужно, чтобы центристы в Думе передрались друг с другом. А они у нас самые сильные приверженцы устоявшихся правил и в Думе, и в магической академии, в частности. А тут брат новых великих князей, и сам проживает в имениях, полученных от других великих князей, и как маг еще он полный никто. Пустышка. Попытаются давить. На меня и моих ставленников давить. Это бесполезно дело. Остается нарушитель спокойствия. Нет его, нет и причины возмущаться. Уничтожить официально они его не смогут, а вот внутри академические игры устроить, и руками студиазов и слушателей академии покончить с выскочкой – это очень заманчивое решение. А кое-кто попробует прибрать его к рукам, говорит Катерина, ведь новые великие князья, братья его, как-то смогли пройти ритуалы. А ведь сейчас очередная волна прошла по стране. Многие захотели попытать счастье и повторить опыт детей мужского пола семьи Персовых. Ага, и опять по всей империи, во всех газетах и интернете полно некрологов. Кривится Анна, недоумки, вздыхает. Ладно бы кто из оппозиционеров, так нет же, и из моей фракции молодняк погиб. Идиоты, а меня вопрос волнует другого плана. Говорит Катя, академия. Какой аттестат они могут Сергею Геннадьевичу выдать, если он ни разу не маг? Ухмылка на лице императрицы. Пускай тебя этот вопрос не волнует особо. Смеется она, ему еще учиться, считай, 4 года. Ну, пускай, 3,5. Если жив будет к тому времени, то и получит аттестат о полном среднем образовании с заключением высокой магической комиссии, что он не маг, а пустышка. Но ведь артефактами-то он пользуется. Я правильно поняла, что можно особо не рассчитывать, что он доживет до окончания школы, задает вопрос Савельева. Рада, смеется Анна. Ну, процент того, что он там сможет выжить, стремится к нулю. Какие фамилии в академии учатся, мне напоминать тебе не надо. Одни милославские чего стоят и те же горячевы. Молодняк их еще более отмороженные, чем их старшие родичи. А то, что они будут в числе первых, кто начнет задирать Сергея, я больше чем уверена. Салтыков ведь тоже на поединок мальчика вызывал. И Пожарский, бывший наследник, напоминает Катерина. Все так, но я не про поединки говорю. Объясняет свою задумку Анна. Поединки – это что? В них есть правила, есть место для драки, есть принципы, в конце концов, что младших не обижают, например. А среди этой аристократической своры подобных условностей попросту нет. Чья семья сильнее, тот и правит балом. В Думу мне ход заказан, оттого и наглеют сволочи. Даже те, кто кричит о верности моей семье, и те наглеют сверх меры, и не прижать их особо. Вот и хочу подчистить этот заросший огород, где расцвели идеи исключительности и аристократской вседозволенности. Пожарский Глеб Егорович зачистку начал. Отец Персова тоже в скорости приступит к своим обязанностям боевого ревизора. Ведь работать он будет в связке со спецназом моей гвардии. Ну, это мы по верхней шапке взорвавшихся родов и кланов пройдемся. А вот чтобы проредить молодую поросль этих зазнаек мы Сергея используем. И я прекрасно помню и про Салтыкова, и про Петра Пожарского, потому и возлагаю на Сергея Персова большие надежды, в плане прополки этого заросшего подобными сорняками огорода. Глава 8. Пока не вычитано. Глава 8. Но, что я буду делать в магической академии? Если честно, даже притворяться не пришлось, что я сильно удивлен. Сижу напротив императрицы. Столик, между нами, низенький, на нем напитки, фрукты и прочие незамысловатые блюда для перекуса и закуса легкого спиртного. Я уже и поухаживать успел за своей собеседницей. В этом будоре кроме нас больше никого нет. Небольшая комнатка, пару кресел, столики, комод, диванчик, на котором, как самому полежать можно, а если приспичит и кого-нибудь повалять можно на нем. Места для двоих, на этой тахте диванчики точно должно хватить. Такой кабинетик для уединенных встреч. Красивый интерьер, дорогая мебель, свежо. Воздух, явно, через очистку прошел, но чувствуется, что свежий. Мне даже показалось, что точно морозом пахнет. Приятно очень и как-то волнительно. Прогулялись мы по городу с Елизаветой. Потом она меня проводила до самого дворца. Зимний дворец – это зимняя резиденция императрицы Российской. Площадь перед ним, охрана из гвардейцев на каждом шагу. Но, что интересно, у меня большее количество раз охрана, пропуски и удостоверяющие личность документы требовали, а вот у Лизы на первом посту спросили, и то так, для проформы и все. И она меня и во дворец проводила, и в самом дворце мы с ней успели погулять. Так до самой двери этой потайной комнаты и дошли вместе. Сказала, чтобы ничего не боялся, а она меня тут подождет. А за дверью, куда лакей в золоченой ливрее пригласил, и ждала меня ее величество императрица. Взаимные приветствия. Расспрос, как четверть закончил в школе. Не было ли каких проблем с переездом, как отпустили меня из школы, что говорили родители, скучаю ли, и как мне теперь здесь в столице. Куда бы хотел после школы поступать, кем вижу себя в будущем. Почти на все вопросы отвечал односложно, либо нормально, либо не знаю. Сам разговор не тороплю, не форсирую события. Нельзя говорить, что я знаю все об афере с моими старшими братьями. И так мельком сказал, что хотел бы, пока еще идут каникулы, встретиться с Василисой. Ну, и закинул удочку, чем там занято ее высочество Ольга. Мол, она сама просила меня сообщить ей, когда я в Питере появлюсь. Вот тут мигом физиономия у императрицы искривилась, словно целый лимон заглотнула. Молчит, лишь внимательно меня рассматривает. Потом за моих братьев расклад дала. Я молча все ее объяснения слушал. В соседней комнате за мониторами сидит ее генерал в юбке. Савельева Катька, собственной персоной. Докладывает Боря, боевую бабку привлекла, для разборок с тобой, императрица. Явно, побаивается она тебя. Помнит, сучка, про твоего Алишера. Ну, что, шугать будем, или пускай живут, так шутит Искин. А смысл, отвечаю я мысленно, пока мы с императрицей в гляделки играем. Испугается, и тогда точно решит извести меня. Нам это надо, тебя и так наградили учебой в магической академии империи. Напоминает Боря, единственной в стране, между прочим, а там посторонних нет. Делай выводы, зато я выторговал себе право посылать всех направо и налево, говорю я. Это тебе только так кажется, что ты теперь ни от кого не зависишь, разубеждает меня Искин, через ту же Лизу будут действовать, или Вилку. Уж кому-кому, а ей ты не сможешь отказать в какой-нибудь, для тебя, мелочи. Светка Косицкая, она на тебя вешается уже откровенно, заметил, ты ее уже всю обляпать успел. Свидетелей этому хватает, и поверь, ваши дальнейшие отношения еще более откровенными будут. Привыкнешь, а затем прикроют, и начнешь клянчить ее на сладкое, вот тогда и торг устроит, а пока приучают, что вот это вкусное, а это вообще обалденное, а потом по рукам бац, и все, и ты уже их. Потому и говорю, не понимаю, почему так откровенно себя ведет с тобой на людях Косицкая, а она ведь очень важна для нашей правительницы, и ведь реально, рядом с ней никого больше из парней нет, и она около тебя постоянно вертится, и в спутнице, и в подруге навязывается, и весьма раскрепощено себя при тебе ведет, и многое тебе позволяет. Подобное ты себе с той же Лизой не позволяешь, да даже с той же Вилкой, а вот с Косицкой, пожалуйста. Странно, говорю же, но мы ведь выторговали себе свободу. Меняю я тему разговора. Ну, как я ее понимаю, условие одно: на свадьбу братьев меня не тянуть. Напоминаю я Боре о своих тактических успехах в переговорах с правительницей. И заметь, с этим требованием твоим императрица на удивление легко согласилась, как и с тем, что приглашать в приказном порядке на общее мероприятие пока тебя тоже не будут. Соглашается со мной Боря, имеешь право отказаться, без последствий для себя. Сам себе, считай, предоставлен. Вот только это академия. А, давай послушаем, что собирается нам с тобой императрица сказать. Предлагаю я, посмотрим, как будет выкручиваться, объяснять почему меня, вначале без моего согласия, почти женили, а потом, опять же без моего согласия, разорвали помолвку. Интересно послушать. Вот только императрица оправдываться за свои действия, и не думала. Сказала просто, есть, Сергей, такое слово надо. Оно перекрывает все другие сильные слова, кроме слова «Родина». А тут получилось так, что эти два слова стоят рядом. Надо Родине, твоей Родине. В качестве компенсации тебе, я ответственно заявлю, что ты пройдешь по конкурсу в любое высшее учебное заведение страны и будешь там учиться бесплатно все время, пока будешь студентом. С подсказки Бори уточняю, вечным студентом, до самой пенсии, смеется. Хочешь так, что же, пускай так и будет, пока ты сам не устанешь, хоть всю жизнь учись, тебе разрешаю, но меня не просто так задобрить. И, раз я лишился невест, потенциальных и настоящих, по вашей милости, говорю я, по слову «надо Родине», то и решать теперь буду свою судьбу, в том числе и семейные вопросы, тоже сам. Вас такая постановка вопроса устраивает? Задаю я ей весьма, для меня важный вопрос. Качает головой. Как ты, оказывается, вопрос-то ставишь? Значит, по моей милости лишился невест, сильно загнул, держит паузу, но, по сути, верно. Не скрою, мне не нравится такая постановка вопроса, и я признаю за тобой все же такое право, хотя не привыкла, чтобы кто-то находился с иммунитетом на мои требования и решения, но скажу так, это исключение действует только насчет тебя самого, но никак не на твоих избранниц и будущих детей, ты меня понял, киваю, а Боря у меня в голове переводит дух, волновался за меня сильно, мой квартирант, я согласна на твои требования, ты согласен на мои, говорит императрица. Теперь, что касается твоего вопроса по новому месту твоей учебы, скажу просто, мне так захотелось. Ты пустышка, но артефактами пользуешься как бог, а потому, поучишься среди магов, и преподаватели на кафедрах поизучают твои умения. Уверена, что что-то в тебе не так, особенно в свете того, с кем ты меня познакомил недавно. Ухмыляюсь, Алишеркова хочешь заставить уважать себя, особенно в свете того, что потом произошло в поместье с представителями других родов пожарских, когда они незваными гостями решили нагло посетить новое мое приобретение, и попытались его себе присвоить, посетили на свою беду, и, насчет не пересекаться нигде, добавляет Анна, за Василису я тебе могу дать гарантию, они уедут на Британские острова, жить в России Василиса не будет, твой брат будет жить на две страны, со своими первыми женами в России и наездом в Англии. Этот вопрос уже решен, и тут же приходит комментарий от Искина. Как понял, это и есть еще одно, надо Родине, говорит Боря, хмыкаю, поддерживая выводы своего квартиранта. Да уж, гений не позавидуешь, отвечаю я также мысленно. А вот императрице вслух говорю, не хотел бы я так жить. Так что спасибо за своевременное решение, удивление на ее лице отразилось после моего замечания, а я продолжил. Но, если так сразу и задумывалось, то уж тащить нас с ней в церковь, было точно лишним. Кивает головой, а вот во взгляде ее разгорается злость. Что-то ты не то сболтнул, говорит Боря. И тут же ответка прилетела и от императрицы. И на будущее, не стоит обсуждать даже со мной, не говоря о посторонних, правильность моих решений. Это ясно, более чем. Киваю я, но ведь тем самым вы скомпрометировали церковь. Злится, едва не плюется, но резко успокаивается. Что было, то было, говорит она, и будем на этом заканчивать. Но вот я в этом не уверен, надо до конца прояснить все насчет себя. Как понял, больше никто и никогда не потянет меня в церковь не по моей воле. Я правильно понял, задаю я вопрос, а теперь реально меня спасает лишь знание об Алишере, моем непонятном помощнике, в московской усадьбе. И ведь немаловажен тот факт, что ее московский Кремль рядом с моей усадьбой находится, и ход туда даже подземный, из моего поместья, ведет. Так что, хорошо, я тебя услышала, ты сам по себе, но, есть слово «надо», напоминает она, но я парирую и этот наезд, Родине за надом я уже с лихвой отдал, и невесту, и веру в церковь, говорю я, плевок оказался на загляденье, сверкнули гневом глаза правительницы, но, увы, крыть-то ничем. Ладно, проехали. Пытается она сделать разрядку в нашем непростом разговоре. В академию документы твои уже отправлены. Советую проехаться сегодня туда, осмотреться и с деканом переговорить. Насчет тебя у него недвусмысленные инструкции от моей канцелярии, обеспечить обучение и получение тобой аттестата. Проживание, на твое усмотрение. Комнату в общежитии тебе выделит, мало ли до темна занятия будут проходить. Чего по ночи по городу шляться, будет тебе, где голову преклонить. Особого инструктажа от меня не жди, просто учись. К слову, эту академию и Ольга моя заканчивала, впрочем, как и твой новоиспеченный секретарь. Она все знает, поможет и экскурсию по академии тебе проведет. Так, что все, свободен. Буду за тобой присматривать и за твоими успехами. И еще, если Ольга попросит тебя о встрече, не отказывай ей. Киваю. Хорошо, говорю я. Почему, собственно, я должен отказывать в чем-то будущей императрице? Прощание. Поклоны. Пячусь к двери. Все, я свободен. Можно вздохнуть полной грудью. Ага, как бы не так, мне шею кто-то руками сильно стиснул, повиснув на мне всем своим упругим телом. Светка, комментирует Боря, стояли тут они с Лизой, мило о чем-то разговаривая. Света знает, кто Елизавета для тебя. И наш секретарь о тебе и твоем ближайшем окружении составил для себя папку-доклад. Не удивлена она совсем, что увидела возле дверей комнаты императрицы, Косицкую. Елизавета точно знает, какую роль Светлана играет при ее величестве. Друг другу они не соперницы, а как бы и вовсе не наоборот. Светка тут, пока они шептались, честно призналась Пожарской, что рассчитывает в будущем выйти за тебя замуж, и, что, если Елизавета тоже поменяет свой нынешний статус секретаря, на статус законной супруги, то она готова признать главенство Лизы в их семье. Как-то так, видишь, как умные женщины быстро тебя между собой поделили. Ни шума, ни пыли, крови тоже нет, обменялись номерами телефонов. Теперь вдвоем тебя пасти будут. Она меня что, тут столько времени ждала? Пока я с императрицей беседовал, удивляюсь я, да говорю же тебе про это. Болтали с Лизой о своих о проблемах женских, говорит Боря, и учебу твою краешком задели. Косицкая при царском селе учится, ей в академию никак нельзя, она при императрице постоянно находиться должна, в любой момент понадобиться может, в свите императрицы, к ее женской части пристроена, хотя, как и ты, вместе с Савельевой-младшей, себе свободу выторговала, ходит, где хочет, выезжает, куда хочет, но прежде и спрашивает на то разрешение, непосредственно у своего прямого начальника, то есть у императрицы. Так вроде меня собираются сейчас вести, как раз в академию, что-то туплю я. А я тебе про что говорю, хмыкает Искин, у Косицкой на это, есть личное разрешение самой, говорящая пауза со стороны Бори, а теперь думай, сопоставим все данные. Она в прямом подчинении у императрицы, но в то же время, она после ваших посиделок в царском селе, когда вы в зимнем саду с Василисой зависали все вместе, а потом у тебя в гостях дома, в твоей усадьбе, напомнить, что вы там вытворяли, и уже тут на людях, в открытую вешается она тебе на шею, а ведь ни у кого нет таких прав и возможностей, как у нее, в прямом общении с императрицей, и теперь этот человек, мало того, что в открытую заигрывает с тобой, но теперь еще и берет тебя под свое крыло, пытаясь засветиться с тобой вместе в магической академии. Приплюсуй сюда Елизавету. Она оканчивала эту академию, причем, не так уж и давно. У меня создается устойчивое впечатление, что обставляют тебя силками, мой мальчик. Ты в академии будешь под непрекращающимся, плотным присмотром. Но присмотром не в плане помощи тебе, а как контроля за тем, как ты тут живешь и... как будешь выживать, усек, ну, все, а теперь поехали, тебя ждут, и убери наконец-то свою пятерню с пятой точки этой, троянской кобылки, даже Елизавета с завистью на вас посматривает, в особенности на Светлану, явно твой секретарь представляет себя на ее месте, командуй, пора закругляться, и, да пока вы тут в обнимашке играли, я подслушал разговор в комнате, откуда ты только недавно вышел, Савельева, понимаю я, о чем хочет сказать Боря. Она с императрицей тебя обсуждают, и братьев твоих, докладывает Боря, скажу так, удивленный немного ошарашен тем, что вытворяют твои старшие родственнички. Совсем и неудивительно, чего к тебе теперь такое особенное отношение со стороны власти имущих дам. А теперь на выезд, нам бы еще до темна домой вернуться. Машина на стоянке, с полчаса всем на сборы. И вот мы уже втроем на машине в сторону выезда из города едем. Выборг – эклектичный средневековый город на берегу Финского залива, сохранивший очарование старой Европы. Мощеные горбатые улочки бегут между домами с черепичными крышами и ажурными подоконниками, огибают каменные стены и упираются в часовые башни со шпилем. Доминанта города – настоящий рыцарский замок с мощными высокими стенами и донжоном. Рядом с городом, среди гранитных скал и мшистых сосен, находится парк Монрепо. На вершинах холодные ветры обдувают тонкие силуэты павильонов, а одинокий остров мертвых охраняет гробницы древнего дворянского рода баронов Николай. Именно здесь обрела свою прописку Академия магических знаний Академии наук Российской империи. Несколько сотен гектаров леса и парковой зоны, десятки зданий, оформленных в старинном стиле, паутинки дорожек, мощеных булыжником, кованые фонари с магической начинкой разбросаны вдоль беседок, дорожек и тропинок этого лесопаркового комплекса. Ну и, конечно, административный корпус Академии. Монументальное пятиэтажное здание. Благо, что сосны в этом лесном массиве старые и не уступают по высоте этому монстроподобному зданию. Вот сюда меня и привели мои спутницы. Всю дорогу слушал инструктаж от Елизаветы. Косицкая больше помалкивала, она-то всех особенностей пребывания в Академии попросту не может знать, а потому тоже строит из себя, как и я сам, благодарного слушателя. А может, ей, и правда, интересно все то, что так увлеченно рассказывает мой секретарь. Маги, они же тоже люди, к тому же все высшие аристократы. Простому барону сюда, увы, никак не поступить. Ты, Сергей, исключение из правил, говорит Лиза, чему там тебя могут научить. Честно, ума не приложу, не знаю. Так-то, есть, конечно, и предметы общеобразовательные, как раз уровня знаний средней школы. Тут с императрицей не поспоришь. Аттестат есть простой, но не для студентов, а для простых слушателей Академии. Напишут потом в аттестате, что ты прослушал курс магических наук и что получил следующие оценки по следующим предметам. Все, не густо, бормочет Боря. Глава 9, не вычитано. Глава 9, и как тебя вообще к нам занесло? У нас, чтобы кто-то посреди учебного года пришел, не случалось подобного, пока мы тут учимся, ни разу. В начале года пару раз было, что новенькие приходили, и то только в начальных классах. А тут ты нарисовался, и не сотрешь. Ты смотри, и ведь стараются не ругаться отпрыски аристократов, детишки великих семей. Мой первый учебный день в новом учебном, необычном и очень старом, учебном заведении империи. Первая перемена. Я пришел на второй урок. Вчера, когда академию посещали вместе с Лизой и Светланой, главного среди управленцев не было на месте, а разговаривать еще с кем-то кроме него отговорила меня Елизавета. Сказала, дословно то же самое, что из пушки по воробьям стрелять с другими разговаривать о себе. Шума много, толку мало. Если кто что тут в академии решает, так это ректор. Даже проректоры не пляшут, особенно, как в моем случае, когда по мне самому главному в академии инструкции давала лично императрица. А потому, вчера просто погуляли по академии, посмотрели на здания, поглядела и на учащихся, которые на переменке выходили на улицу подышать свежим воздухом и в снежки поиграть, пока мы по территории академии гуляли, куда нас запустили только благодаря Елизавете. Даже спустя столько лет ее тут помнят, ценят и уважают. Даже охранники академии, на заметочку. А тут пацан, это я о себе, и она при мне в секретарях и сопровождающих, заодно исполняет обязанности простого экскурсовода. В общем, на следующий день я приехал в академию, где обо мне уже чего только не понарассказывали. У каждого же дома есть те, кто может предоставить нужную информацию со стороны. Плюс сюда и интернет в помощь, а там обо мне только ленивый информацию не найдет. А я и не скрываюсь ни от кого. Да, есть свои секреты от всех, а у кого их нет. Сразу на уроки мне было не попасть, ведь непонятно в какой класс, учебную группу меня должны определить. А решает мой вопрос, оказывается, только сам глава. Вот и потянули меня прямиком к ректору, стоило мне только появиться за воротами академии на ее территории. Сегодня я один сюда приехал, заинструктированный Елизаветой едва ли не до слез. Сопровождал меня в дороге, кроме водителя, только Александр. Он же мне и двери моего лимузина выдавал, открывал, выпуская меня из салона авто. Нет, я не произвел большого впечатления на учащихся, собравшихся на площадке около ворот академии, кто также, как и я прибыл в академию на своем личном транспорте или на автомобиле рода или клана, но определенный ажиотаж среди присутствующих все же был. Не каждый день и даже месяц или год, посреди учебного года новый ученик поступает в академию, и его к тому же еще, и берут на учебу, без всяких возмущений и препирательств. И, если при моем появлении все демонстрировали выдержку и вежливость, все же мне приходилось со встречными первым здороваться, то вот по прибытию в учебную аудиторию, которую занимала, теперь уже точно моя учебная группа номер 17 факультета артефакторики, вот тут и устроили мне мои новые товарищи по учебе, форменный допрос, отправили учиться. Не от меня зависело, вернее правильнее сказать, в этом вопросе от меня вообще ничего не зависело, запутал я всех своим ответом.